58. Узнав об этих событиях, Вителли оставил в Нарнии, смотри примечание 132, префекта в Претории с частью войск, а брата своего Луция отправил с 6 когортами и 500 всадниками в кампанию, чтобы преградить путь войне, надвигавшейся на него отсюда. Примечание 132. Город в Умбрии на реке Нар, к югу от Мевании, где армия стояла в момент приезда Вителия, ныне Нарни. Конец примечания. Мрачное настроение его начало рассеиваться. Солдаты выражали ему свою преданность, народ громкими криками требовал оружия, и он уже стал называть эту толпу, неспособную ни на что, кроме бессмысленной болтовни, новой армией и новыми легионами. По совету своих вольноотпущенников он предпочитал их друзьям, которым доверял тем меньше, чем более достойные люди среди них встречались. Вителли приказывал созвать трибы. Примечание 133. Трибы в древности, бывшие основными территориальными и военно-административными подразделениями римского народа, в императорскую эпоху сохранились только в самом городе Риме, где их было 35. Они собирались лишь для проведения солдатского набора, особенно в городские когорты, и для получения денежных подарков от императоров. Конец примечания. Сначала он сам принимает присягу у добровольцев, но, видя, что толпа жаждущих записаться все растет, поручает отбор их консулам. Он устанавливает, сколько рабов и какую сумму денег должен внести каждый сенатор. Римские всадники наперебой предлагают свою помощь и свои сбережения. Даже вольноотпущенникам, настаивающим, чтобы и им дали возможность принять участие в общем деле, разрешают принять на себя такие же обязательства. Все это порожденное страхом воодушевление постепенно перерастало в сострадание и жалость. Большинство, однако, скорбело не о Вителлии, а о принципате, над которым нависла угроза. Вителли стремился вызвать к себе сочувствие печальным выражением лица, жалобным голосом и слезами. Он раздавал направо и налево явно невыполнимые обещания, как это обычно бывает с людьми, дрожащими от страха. Прежде он отвергал звание Цезаря, теперь же пожелал называться этим именем, отчасти возлагая на него суеверные надежды, а отчасти и потому, что, когда человек в опасности, пересуды толпы значат для него столько же, сколько голос благоразумия. Страница 125. Впрочем, как всегда бывает при внезапно возникающих безрассудных порывах, которые сильны на первых порах, а со временем остывают, воодушевление сенаторов и всадников начало постепенно спадать. Они стали отходить от Вителлия, сперва втихомолку, пользуясь его отсутствием, потом уверовав в собственную безнаказанность с откровенным пренебрежением. Наконец, видя, что из всей затеи ничего не получается, Вителли, мучимый стыдом, решил не брать у сенаторов и всадников того, что они все равно ему не давали.